Марджори Итог. Рассвет на закате. Роман. Издательство «Санкт-Петербург», «Мим-экспресс», 1955 год. Читает Людмила Кучеренко. Главная героиня романа оказалась в отчаянной жизненной ситуации. Нестерпимая душевная боль, горечь утрат делают существование Эленор Райт тяжелым и безрадостным. Но случайная встреча меняет все в ее жизни. Именно любовь помогла героине найти внутренние силы, найти себя. Посвящается Альте Клаус и памяти Бетти Йонсен. Они всегда были сердечны и проявляли неистощимую готовность оказать помощь любителю старины.